как вариант для того, чтобы скрыть всяческую информацию об операции «Пирамида». Что, если Елизарова повесили на дыбу и вытряхнули из него все, что тот выдал, и что сейчас услышал начальник спецслужбы? Но если об этой крупномасштабной дезинформации знала Фемида, какого же черта не предупредила или хотя бы намекнула? Работая в Конституционном суде, сейчас весьма сомнительно. Генерал, как бы освобождая проход, придвинул дорожную сумку к банкетке и сел. «Вы никак не хотите пойти навстречу? Предлагаете исторические дискуссии, лавируете. Неужели не понимаете, что все это напрасно?» Бурцев слушал его вполуха, сосредоточившись на шумах, доносящихся сквозь открытое окно в зале. Там лишь ветер всхлопывал занавесками. Между тем Скворчевский плотно придвинул к себе сумку, тем самым лишив Бурцева возможности достать оружие. А самое опасное — в сумке находились ксерокопии письма Тропинина и берестяной грамоты. Сам виноват. Сделал глупость и не унес сумку на кухню. Можно было бы спрятать бумаги, даже достать пистолет, когда ходил за магнитофоном. Тем более кобура сверху лежит. Начать игру в соглашательство тоже нельзя. Вдруг у ментов не сработала сигнализация? Или вообще плевать и не хотели на проникновение, на то, что в квартире, поставленной на охрану, открыто окно и горит свет? Пора бы уж приехать. За что деньги берут? «Вы чем-то расстроены?» Ласка в голосе генерала незаметно превращалась в цинизм. «Да нет. Раздумываю над предложением», — вздохнул Бурцев, глядя в раскрытую на коленях книгу. «Не привык делать скороспешных шагов». «Это неправда. Вы слишком опытный человек, чтобы не понимать простых вещей. Если я сам пришел к вам, значит, это очень серьезно. Значит, нужно соглашаться в любом случае». Сергея осенила неприятная догадка. Что, если они отключили телефон, а значит, и сигнализацию? Вообще, как эта жлобская система работает? «То есть без результата не уйдете?» — спросил он. «Для вас это очень опасно, если я уйду без результата. Не понимаю, что вас смущает? Не в шпиона же вас вербуют, не в иностранную разведку. Государственная организация, да, серьезная организация. Вас пугает грязная работа? Согласен, это противно. А все-таки кто-то должен делать и грязную работу, если мы говорим о государственных интересах. Вы что, работаете в спецпрокуратуре в белых перчатках? Только не рассказывайте мне, с каким дерьмом вам приходится там возиться». «Приходится», — согласился Бурцев, оттягивая время. «Старики рассказывают в недалеком прошлом, имеется в виду коммунистическое прошлое, контроль зарубежных спецопераций — полное дерьмо, замешанное на крови. Но у нас же сейчас демократия и на исходе второе тысячелетие. Не следует прикидываться наивным, Сергей Александрович», — заметил Скворчевский, и улыбка его теперь напоминала ухмылку. А Сергей подумал, что если вневедомственная охрана не придет в течение 3 минут, и если ему удастся выкрутиться из ситуации, первое, что он сделает, возбудит уголовное дело за халатность против милицейского начальника и сгноит его в спецколонии. Мало того, даст тайное задание хозяину, чтобы этот заключенный весь срок спал возле параши и выносил ее из камеры. Для полного антуража сейчас следовало взорваться. Но есть принципы. Вам не знакомы эти понятия, генерал? «Я не хочу, не желаю возиться в грязи, потому что она пахнет пахнет примитивным фашизмом.